Глава 24. Дипломатия или нет? Передо мной стоял шикарный, огромный, серого цвета двухэтажный особняк, похожий на игрушечный готический замок с узкими окнами и остроконечными башнями. Для полной аутентичности еще флюгеров не хватало. В метрах 30 его окружал силовой купол, к которому подступал величественный лес. Территория особняка была ухоженной. Аккуратные дорожки, посыпанные разноцветным гравием, клумбы с цветами на идеальном английском газоне. При входе уже ждали. Одетый в форму академии служащий провел меня по длинному коридору в большую столовую. Великолепие, блин! Бархат и позолота на стенах, окнах и тяжелых люстрах под серым сводчатым потолком. Мраморный блестящий пол. Длинный стол с расставленными золотыми приборами. Мне на секунду показалось, что я попал во дворец на прием какого-нибудь короля или императора. Для кого столько приборов, если в зале были только я и ректор? Хотя нет. По правую руку от него я увидел незнакомого мне человека. Мужчина выглядел, честно говоря, экстравагантно. Во-первых, у него была окладистая шкиперская борода. Во-вторых, он был абсолютно лысый, что, на удивление, вполне подходило к его образу и весьма ограниченно смотрелось. Он сразу заулыбался при виде меня, и улыбка его, надо сказать, обладала каким-то магическим свойством. Я невольно улыбнулся в ответ. Ректор, расположившийся во главе стола, сразу поднялся. «Кента, проходите, садитесь рядом со мной». Ну, блин, елей в голосе, радушный хозяин. Я последовал приглашению и устроился за столом с левой стороны от него. Появившийся словно из воздуха за моей спиной лакей налил в хрустальный бокал вино, а второй ловко поставил передо мной тарелку с каким-то ароматно пахнущим мясом. «Разрешите представить вам полномочного представителя Российской империи князя Третьякова Андрея Андреевича!» Лысый бородач поднялся и величественно кивнул. «Очень приятно познакомиться, господин Каядзаки», — приятным баритоном сообщил он мне. «Можно просто Кента», — проявил ответную любезность. «Хорошо», — распылился тот в улыбке. «Тогда называйте меня Андреем Андреевичем. Давайте выпьем за нашу встречу», — вмешался Разумовский. «Не побоюсь сказать, что она может стать эпохальной». «Вот задвигает, а? Я, честно говоря, даже слегка смутился от такой откровенной лести. Но за встречу выпил». Потратив 5 минут на закуску, Третьяков продолжил. «Уважаемый ректор много мне рассказывал о вас. И он очень хорошего мнения о курсанте Каядзаки. Так, Иван Семенович?» Посмотрел он на Разумовского. «Именно!» — кивнул тот. «И насколько я понял, вы не любите ходить вокруг да около, что весьма похвально. Поэтому перейду сразу к делу. Ваше прошение о подданстве рассмотрено, и по нему дано высочайшее одобрение его императорского величества. Поздравляю вас, князь Кента Каядзаки, подданный Российской империи. Голос его звучал так торжественно, что мне аж захотелось встать. Но мы просто выпили, дружно стукнувшись бокалами. Также в реестр родовой Российской империи занесен род Каядзаки. В него на нынешний момент, согласно вашему заявлению, входят Юки Каядзаки, Каору Ватанабе, Масаки Накамура, Хирота Ватанабе, Дзинтара Накамура, Мидзуки Мота. Им всем также одобрено подданство Российской империи. Я правильно перечислил? Да, подтвердил я. Сейчас рассматривается вопрос о выделении вашему роду планеты из императорского резерва. Я так понял, насчет нее Иван Семенович вам объяснил? Я кивнул. Что ж, тогда, князь, все документы придут на почту господина Разумовского. Он вам их пришлет. Список звездных систем для выбора будет отправлен ему уже завтра. И... Он проницательно посмотрел на меня. Вижу, у вас имеются вопросы. А то, что существует два рода Каядзаки в Российской и Японской империи, не проблема? Ну, не совсем, конечно, правильно, улыбнулся мой собеседник. Так что я бы предложил вам немного изменить фамилию. Каядзаки Каядзаков. Проблемы сразу снимаются. Как вы относитесь к такому решению? Хм, кашлянул я. А хрен знает, как мои товарищи отнесутся к изменению фамилии. Не думаю, что для них столь принципиально, но надо уточнить. В таком стиле и ответил ему. Тот удовлетворился моим ответом, но предупредил, чтобы не затягивали с принятием решения. Следующий вопрос был уже по поводу Эллы. Я коротко поведал о ситуации с баронессой Шервуд. Кашлянул Третьяков, как-то странно посмотрев на меня. Мне нужно выяснить дополнительно. Но зная обычаи родов Уэльса, как и всей Британии, им становится совершенно наплевать на судьбу изгнанного члена. Так что, скорее всего, мы сможем удовлетворить вашу просьбу, Кента. Но давайте я все же выясню подробнее. В любом случае, все можно будет сделать только после лишения подданства Европейского союза баронессы. Здесь я решил сделать небольшую паузу, и мы вновь выпили. После чего мне задали вопрос, который, честно говоря, меня сильно удивил. С другой стороны, наивно было думать, что никто не обращает внимания на мой стиль боя. Князь, нам известно, что у вас имеется уникальная способность, связанная с антимагией. Все так? Вас никто не заставляет рассказывать, но все равно... Придется пообщаться с главой императорской СБ, господином Саблиным. Но мне просто интересно. Я посмотрел записи всех ваших боев. И в прошлом сам неоднократно побеждал в турнирах. Так что задаю вопрос от бойца к бойцу. Ну хорошо, хоть пока о порталах не спрашивают. Сдается мне... что и их я скрыть не смогу. Да, такая способность есть. Откуда она появилась, не спрашивайте, не знаю. Развел я руками. Очень хорошо, кивнул мой собеседник. Не буду расспрашивать. Это прерогатива господина Саблина. Так что? Он вдруг окинул нас веселым взглядом. Давайте выпьем за князя Каядзаки еще раз. Дальнейший ужин прошел без особых откровений. В основном рассказывал Третьяков. Я больше слушал. Тем более рассказчиком Андрей Андреевич был весьма талантливым. Кстати, он был прекрасно осведомлен о моей деятельности на почве музыкальной индустрии и манги с аниме. В Российской империи последние, конечно, популярны не были, но мое предложение переложить все на комиксы с русскими героями Третьякова серьезно заинтересовало. Он, оказывается, не был чужд миру шоу-бизнеса и имел, по его словам, много знакомых в сфере. Мне же проще. Я отдал ему визитки моих менеджеров. Пусть занимаются. Ну а уже в конце разговора, когда мы, в принципе, условились списаться с господином полномочным посланником через пару дней, и ужин явно подошел к концу, я задал вопрос Разумовскому о Сипура и отряде. «А какая здесь проблема?» Не совсем понял ректор. «Количество людей в отрядах скорее дань традиции, но оно не является непоколебимым правилом. Не вижу проблем. Тем более, если она станет российской подданной. Как только она перестанет быть подданной Японской империи, я сразу добавлю ее в список», — заверил меня Третьяков. «Слышал я о девушке». «Но Шувалов может быть против», — возразил я. «Вот за него ты не волнуйся», — заверил меня ректор. «С ним я решу вопрос». На этой мажорной ноте мы расстались. Я отправился через портал, а мои русские собутыльники, проводив меня, вернулись назад. В своей комнате в общаге я оказался уже практически к отбою. Разослал народу сообщение, что все нормально, и они стали подданными Российской империи и вошли в род князя Каядзакова, и завалился спать. И оказался в уже знакомом кресле рядом с Янус. Богиня, как всегда, была свежа и ослепительна. Вновь ярко-красное, сексуальное платье. Мне почему-то показалось, что с каждой нашей новой встречей одежда на ней становится все короче. Опять провоцирует меня, что ли? Хотя нет. Вроде никаких гормональных штормов я у себя не замечал. «А если так?» — вдруг лукаво улыбнулась она, прочитав мои мысли. «Но тем не менее, пока рано, Кента. Всему свое время». «Жаль», — искренне сообщил ей. «Так в чем причина твоего появления?» «Может, мне захотелось просто с тобой пообщаться», — заметила она. «Какое-то игривое поведение у нее сегодня. Я почти поверил». «Я, конечно, рад, но, учитывая твои слова, насколько непросто со мной связываться, позволю сомниться». «Ладно, раскусил», — весело рассмеялась Янус. «Настроение у меня и правда хорошее. Я уже думала, что ты окончательно проиграл, но, как выяснилось, как раз победил». «Выиграл?» — невесело усмехнулся я. Ну, как сказать? Потерял сильный клан, авторитет. Кента. Моя собеседница вдруг стала строгой. О каком сильном клане, о каком авторитете ты говоришь? Сейчас ты можешь все начать с чистого листа, да еще и при поддержке российского императора. А там тебе бы в любом случае не дали нормально развиваться. Так что радуйся. Не просто так я тебе говорила, чтобы не упускал Булатову. Возьми ее в жены. Род станет тебе союзным, а они очень сильны. В жены? Удивленно хмыкнул я. Таких прямых приказов как-то от нее и не припомню. Зачем? Пока вроде не планировал, да и Юки сначала оформить надо. Кента. Ого! Первый раз слышал в голосе Янус стальные нотки. Ты должен выполнить задачу. С родом Булатовых все станет гораздо легче. Ладно, ладно, не горячись. Миролюбиво произнес я. Кто бы еще ее за меня отдал бы? Тут отец должен согласие дать. Не думаю, что он будет возражать, уверенно заметила богиня. В общем, первый раунд, можно сказать, за нами. Шувалов временно нейтрализован. Но не списывай его со счетов. Он опасен и пока не вышел из игры. Так что первым делом свяжи себя с родом Булатовой. Зарекомендуй себя в Российской империи и развивайся. Уже сейчас я вижу, что ты близок к переходу на более высокий уровень. И ищи планеты Адер с хьюмами. В Академии вас на них на первых курсах точно не будут отправлять. А у рода Булатовых большие возможности. Да и других друзей ты подобрал себе полезных. Что Потемкин, что Голицын — непростые рода. Я верю в тебя, Кента. Допустим, найду я хьюмов, — поспешно решил уточнить я, заметив, что комната уже несколько раз мигнула. А дальше что? Если ты до встречи с ними не прорвешься на новый уровень, то они тебе помогут. Я все-таки у них пока богиня. Но мне пора. Кто-то настойчиво пытается связаться со мной. И сдается мне, что он не друг. Прощай, Кента. Помни мои слова и знай, я слежу за тобой. А затем меня резко выбросило из сна. Я сел на кровать и ошалело потряс головой, приходя в себя. Блин, раньше такого не было. Выход всегда был мягким и постепенным. Надеюсь, у Янус не появились проблемы. Жениться на Булатовой. В принципе, идея совершенно не вызывала у меня отторжения. Не сказать, что я был влюблен по уши, но Мария мне нравилась. Очень. Но сначала надо было узаконить отношения с Юки. К тому же я по-прежнему, несмотря на слова Янус, не уверен в положительном отношении Григория Александровича Булатова к свадьбе. Посмотрел на часы. 2:30. надо все же выспаться. И со второго раза мне, наконец, удалось. Оставшаяся неделя пролетела быстро. Мне удалось окончательно решить все вопросы с родом Каядзакова, принадлежащим теперь Российской империи. Кстати, к изменению фамилии абсолютно все мои товарищи отнеслись философски. Так что все утвердили официально. Пришлось пару раз слетать в гостиницу к Каору Имасаки. Здесь мы провели еще одну встречу с их отцами, на которой выбрали звездную систему. Да, как и обещал Третьяков, он прислал список на выбор с довольно подробными характеристиками. Выбирал Накамура по каким-то своим экономическим принципам, которые я не понимал, да и не стремился. Но здесь склонен был отдать пальму первенства в выборе советнику. Ему же ее развивать. Так что в результате выбрали мы систему не самую большую. Всего 3 планеты. Но по словам моего экономического советника, первая из них обладала потенциальными запасами ликвидных минералов. А вторая, являющаяся единственной населенной, была аграрной. Жителей было мало, несколько миллионов человек. Крупных городов, в моем понимании, практически не было, кроме столицы. Да и весь народ был занят именно в сельском хозяйстве, за счет которого они и жили. Кстати, самым интересным было то, что я должен был дать ей имя, как и звездной системе, носящей пока имя Альфа-344. Видео, которое мы посмотрели, меня порадовало. Особенно то, что полуразрушенное поместье бывших владельцев планеты, разорившегося рода Воронцовых, располагалось в живописной лесной зоне на берегу океана. До столицы, носившей нехитрое имя Альфа-1, всего 50 километров. Имперский наместник, который формально следил за планетой, и губернатором, который выбирался жителями, судя по всему, просто забил на нее. Но Накамура клятвенно заверил меня, что даже за те пару месяцев, которые остались до конца моего первого курса, он из планеты сделает, если не конфетку, то точно что-то около того. Увидев горящий в глазах моего советника огонь и жажду деятельности, я поверил ему. К тому же на первой планете, которую Накамура уже назначил, как он сообщил, главным источником дохода, выяснилось, оставался роботизированный добывающий комплекс, который не работал по причине каких-то поломок. На следующий день, после моего общения с Третьяковым и Разумовским, в Академии, к моей огромной радости, появилась Мидзуки. Как выяснилось, девушка уже побывала в гостях у Каору и Масаки, так что была в курсе последних событий. Она полностью одобрила свое вступление в мой новый род, ну и заняла место ассистентки у нового профессора Ангранда. Кстати, как бы ни кощунственно звучало в отношении погибшего профессора, новый нравился как преподаватель мне гораздо больше. Выглядел он, конечно, не так, как строгий и одетый всегда с иголочки Танака Мото, предпочитая свободную одежду явно неформального стиля. Но зато он объяснял на порядок лучше. Так что я даже понимал. Правда, от уроков репетиторства с Мидзуки отказываться не стал. Зачем обижать девушку? Да и занятия все больше сводились к нашим постельным развлечениям. А вот в следующую субботу к нам прибыл Накамура. Увы, Шпиона из него не получилось. Алабе сообщил моему советнику, что его род дискредитировал себя и должен заслужить право быть вассалом рода Каядзаки. На что всегда осторожный и спокойный советник психанул и сказал, что он больше не является вассалом. Он также порадовал меня известием о том, что весь его род принял решение переселиться на новое место и вручил мне список на 124 человека. Ну что сказать, теперь род действительно можно было назвать таковым. Увы, жаль, у Ватанабе подобное не получилось, как и у других вассальных Каядзаки родов, которых было еще 6. Но Накамура сразу пояснил, что переговорил со всеми, и они отказались. Ну и ладно, было бы о чем жалеть. И мы всей дружной компанией отправились на ту самую Альфу-344. Плюс нас сопровождал господин Третьяков. Выяснилось, что мои русские друзья слышали о нем. Как пояснила Булатова, у императора Алексея было 6 подобных помощников. И именно Третьяков считался самым авторитетным. Вообще, как я понял, должность посланников не подразумевали никакой публичности. Тем не менее, их знали. С моими русскими друзьями Андрей Андреевич вел себя подчеркнуто вежливо. Что касается второй планеты, рядом со столицей, на которой мы вышли, вживую она выглядела эффектнее, чем на видео. Ну а что? Да, на ней не было такой жары, как на Куросаве. Но, как по мне, она была больше похожа на ту землю, которую знал. Причем где-нибудь в районе Турции. Мы загрузились на ждущий нас большой пассажирский флайер и совершили облет по принадлежащей мне теперь территории. Работы здесь, конечно, было непочатый край. То самое поместье Воронцовых, когда-то выглядевшее весьма симпатично, представляло собой сплошные руины. Но опять же, мой советник заявил, что когда придут деньги... Третьяков саркастически хмыкнул и сообщил Накамура, что завтра ему сбросят счет, на котором будут находиться деньги. «Со всеми проблемами можете обращаться к вашему менеджеру». В ответ на посыпавшиеся на него вопросы от моих японских девушек, он протянул каждой по визитке. «Он проконсультирует вас по всем вопросам, связанным с переводами и счетами, и поможет их решить. 5-часовая экскурсия по планете – лично меня впечатлило, как и встреча с здешним губернатором, который страшно обрадовался нашему появлению. Похоже, руководство планетой его изрядно достало. Но в любом случае сразу свалить у него, а желание явно было написано в его взгляде, не получится. Но, по-моему, он уже был рад тому, что кто-то будет за него принимать решение. Договорились, что уже завтра оба советника с дочерьми переедут пока в лучшую столичную гостиницу и непосредственно займутся организацией восстановления имения и другими проблемами. Глядя на Накамура, я понимал, что работа здесь закипит. Мужик получил возможность развернуться, и, судя по всему, возможность поработать стимулировала похлеще любых денег. Ватанабе же доложил мне, что через неделю У него будет 30 надежных бойцов. Откуда, как и почему, я спрашивать не стал. Тем более Ватанабе сразу заявил, что за каждого отвечает лично. И что все принесут клятвы роду. Так что я смог перевести дух и заняться учебой. Процесс пошел.